«Похоже, она и правда тренируется до упаду», — нахмурился я. «Еле ходит, явно на грани того, чтобы свалиться прямо тут и уснуть. От нее воняет потом, да и выглядит она очень неважно. Такой я ее даже после самых долгих тренировок с Сириусом не видел. Она порой занималась с Крестным. За тот месяц, что я был в их доме и после подобных занятий, она была уставшей, но сейчас просто измотана. «Помощь, обойдусь», — грубо ответила она. «Мы пошли дальше, шли медленно. Я двигался с ее скоростью и старался находиться не в поле зрения, чтобы она не бесилась на меня лишний раз, а то в таком состоянии может стать особенно агрессивной. Нечего меня преследовать. Иди уже сам», — сказала она. «Уже вечереет и скоро проснется зовущий, а ты явно не в том психологическом состоянии, чтобы сопротивляться ему», — фыркнул я. «Я владею окклюменцией, а это не важно, потому что если ты отрубишься от усталости, то тебе это не поможет. Зовущий отличный менталист и владеет большим спектром подобных заклятий, и к тому же у него есть даже возможность физически атаковать, но ты сейчас даже меня не выдержишь». «Плевать», — огрызнулась она. «Я сама совсем справа-чего», — резко вскрикнула она, когда мне надоело слушать ее ворчание. Я просто подошел и бесцеремонно взял сестру на руки. «Эй, отпусти меня», — возмутилась Гинни и попыталась ударить, но из-за усталости ее дергания я даже не почувствовал и спокойно пошел дальше. «Гарри, отпусти меня немедленно, не смей меня позорить перед людьми, не кричи, а то на твои вопли сбегутся все, и твой позор будет десятикратным», — ответил я, игнорируя ее попытки вырваться. «Если тебя это успокоит, то перед лестницами могу тебя отпустить». «Ага, портретов тут почти нет, да и людей не видать, но вот там, где лестницы всего этого полно, и шанс встретить посторонних людей стопроцентный. Мне, разумеется, пофиг на ее гордость, но ведь она мне все уши прожужжит и мозг вынесет, потому приходится идти на компромисс. Плюс я могу забыть об этом и донести ее до двери факультета, но она сама вряд ли забудет». Девушка нехотя замолчала и втянула голову, стараясь не смотреть на меня. «А она легкая», — хмыкнул я. «Честно говоря, до этого я воспринимал Гинни как кого-то сильного и тяжелого. Пусть умом я понимал, что это глупо, но мозг сам дорисовывал картину ее веса, когда она лупила боксерские груши и поднимала тяжелые штанги. Сейчас же, взяв ее на руки, я осознаю, какая она легкая, даже легче Гермионы или Понси. Это было забавно. Столь сильная и опасная девушка оказывается такой маленькой и легкой. Сейчас у меня на руках она и правда ощущается чем-то очень крошечным и хрупким. «Хватит на меня так смотреть», — буркнула сестра. На ее щеках я заметил румянец, который она старательно прятала за волосами. «Как так?» — приподнял я бровь. «Так странно. Разве я смотрю странно? Ты просто слишком близко, и это раздражает», — разозлилась она. «Тебе не идет, когда ты морщишься и злишься. Улыбайся чаще, и будешь милее. Я и так часто улыбаюсь. Просто не тебе, как и я». Ну вот, опять начали разговор и опять нагрубили друг другу. «Похоже, мы просто не можем ужиться вместе и постоянно будем искать конфликт. Может и правда пора уже смириться, что мы с ней никогда даже на базовом уровне не поладим. Мы слишком разные люди, выросшие в слишком разных условиях и не воспринимаем друг друга как родню. Да, Гинни, скорее всего, и не понимает, что такое брат, а я понимаю, что такое сестра», — спросил я сам себя. «У меня никогда не было настоящей любящей семьи, но я видел, как Дурсли друг друга любили. Пусть меня они ненавидели и ребенка своего баловали, но они искренне любили свою семью, просто я для них был лишним и раздражителем. Пока меня не было видно, они могли спокойно и очень мило общаться, быть добрыми и заботливыми, но мое присутствие их злило или нервировало. Быть может, я напоминал им о каких-то неприятных вещах или заставлял вспоминать собственные ошибки или потери, но, как только в их поле зрения появлялся я, они сразу же менялись. Я смотрел на них и мечтал, чтобы у меня также была семья. И когда я узнал, что на самом деле не один, и у меня есть сестра, то только и мог думать о том, чтобы встретить ее, и все сразу же будет, как у Дурсли. А что там дальше, как все это должно быть или о других важных вещах, я никогда не задумывался. Просто хотелось вот сейчас чьих-то объятий и теплых слов, а остальное не важно. Быть может, поэтому Гинни воспринимала меня как крайне неприятную личность, которая сама не знает, что ей нужно, но все равно лезет. «Я тоже не знаю, что такое семья», — признал я очевидное. «Но, быть может, узнаю потом. После той ночи с Гермионой мои чувства к ней начали расти, и я сам порой ловлю себя на мысли, что любуюсь этой девушкой и хочу вновь ее поцеловать. Пусть в момент, когда я предложил ей встречаться, мною двигало только желание помочь ей, но я все равно хотел бы стать ее парнем и быть вместе. Может, в моем сердце поселится уже кто-то другой, кто больше заслуживает моей привязанности. Да даже Панси, при всех своих минусах и недостатках, выглядит куда более весомой кандидатурой, чем Генриетта. Да, давно стоит отпустить ту, которой я не нужен, и обратить внимание на других людей, которые во мне могут нуждаться. Гермиона явно несет внутри себя какую-то боль и печаль. Она точно винит себя в том, что после той ссоры не пришла ко мне и не попыталась помочь. Наверное, поэтому она мне и отказала. Совесть не позволила согласиться, и потому винит себя во всем. Ничего, может, потом она сумеет себя простить или я помогу ей. А меж тем я так углубился в свои мысли, что не заметил, как меня дергают за ухо. «Эй, я с тобой говорю», — повысила голос сестрица, дергая меня за щеку. «Афафе», — очнулся я. Лицо сестры оказалось ближе, чем раньше. «Мы уже почти пришли, отпускай меня», — гневно прищурилась она, а затем вновь отвернулась. И правда, я так задумался, что не заметил, как мы добрались до лестничных пролетов. Опускаю сестру на пол. На секунду она замешкалась, держась за меня, явно еще не отдохнув, но вскоре все же разжав пальцы и отпустив мою мантию. Щека у меня немного болит. «Дальше я пойду сама», — гордо сказала она и двинулась вперед. Лестницу сестра преодолевала с трудом, а я все равно не отходил от нее, так как она в любой момент может оступиться, а учитывая, что лестницы любят сами двигаться и ступеньки порой пропадают, то чего-то такого я ждал. «Ой!» — вскрикнула она и едва не упала, но я вовремя ее подхватил и помог устоять. «Осторожно!» Она тут же от меня отодвинулась и пошла дальше сама. «Какая грубиянка!» Не знаю, чем я ее так оскорбил, что она даже смотреть на меня не хочет, но мне уже плевать. Добравшись до гостиной, сестра сразу же ушла к себе, а я сам не стал задерживаться тут, а то странные взгляды этой Рамильдевейн меня несколько нервировали. Уйдя к себе, я решил сразу же лечь спать, мне просто нужно отдохнуть. Оставшись, наконец-то, одна, Генни рухнула на ближайшее кресло и старалась отдышаться. Путь в общежитие после очень изматывающей тренировки был тяжелым и мучительным, особенно когда появился Гарри, особенно когда он взял ее на руки и... «Опять это тепло», — закусила она губу. «Снова эта слабость». Руки слегка задрожали, осознавая, что с обретением силы слабость почему-то не уходила, а наоборот стала только сильнее. Хотя это, скорее всего, было связано с глубокой усталостью после подобных переживаний. Она не хотела ему грубить, но, каждый раз смотря на него, жар внутри вновь разгорался, и, желая не выдать этого, ей приходилось отвечать резко и грубо. Пальцы не хотели отпускать его, и тело не желало разрывать контакт с теплотой, которая приносила странный огонь в груди. «Нет, это нужно подавить», — заскрежетала она зубами и собралась. «Он мне не нужен». С трудом поднявшись, она двинулась в ванну, но по пути взгляд сам собой зацепился за букет роз все так же стоящих у кровати Гермионы. Несколько секунд она неотрывно смотрела на цветы. «Нет, мне плевать». Глава 60. Шоколад. Хмммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm шоколад валяется, какие-то фантики и прочий мусор. Откуда у меня все это? Что я делаю? Да просто роюсь в своей тумбочке в общежитии. Я тут забыл кое-чего и вот недавно вспомнил, а потому начал искать, куда это дел. У себя в комнате не нашел, а потому стал разыскивать здесь, вот и роюсь. Вытряхнул содержимое трех ящиков, и пока ничего, но хлама разбросал немало, потому придется убирать. Создается впечатление, будто мою тумбочку кто-то использовал как мусорный бак, скидывая туда всякое барахло, а учитывая, что я практически никогда не проверяю, что у меня там намешано, и скопилось немало всякого. Ну, где же оно? Начал злиться я. И ведь акция не используешь, вещь магически защищена от такого и никак не притянешь. Что я ищу? Да так, один защитный амулет. Когда Катибелла была взята под контроль Империусом кем-то, чтобы доставить пакет с бомбой, Панси сняла с девушки защитный амулет. Тот должен был защитить девушку от взрыва, если бы он случился раньше времени. Так вот, ту вещь я думал изучить, но после событий на Хэллоуин совсем о ней забыл и оставил где-то, вот вспомнил и ищу. Хорошо Панси напомнила, а то я бы так и забыл про него», — хмыкнул я. «Ну, она не напрямую напомнила, а я сам вспомнил после разговора с ней. Суть в том, что я начал раздумывать, что можно подарить ей на Рождество. Все же хочется сделать какой-то подарок, а она сама сказала, что безделушки ей будет достаточно. Вот я и подумал, а что если сделать такую, но при этом вещица будет еще и полезной. Тот амулет был сделан профессионалом, такого у меня никогда не было, и, возможно, изучив его, я смогу повторить хоть на каком-то уровне. Лишнее серебро и другие металлы у меня есть, кое-чего теперь могу купить, вот и решил нечто такое же создать. Но беда в том, что я где-то забыл его, и теперь нужно искать. Вот так я и перерывал все тут, вытряхивая тумбочку. Что, копаешься в мусоре, где тебе и место, Эванс? Послышался позади голос Уизли. Компания мусора куда увлекательнее, чем твоя, отвечаю ему, не оборачиваясь. Удара с его стороны я не боюсь. Хотел бы напасть, напал бы, когда я сплю, но на всякий случай к возможной атаке я приготовился. Ты еще пожалеешь. Ты тоже. Несколько секунд он злобно сопел за спиной, а после ушел в ванну. Мне же было пофиг на его слова. Его я не боюсь и готов в любой момент дать сдачи. Пусть по физической голой силе он превосходит меня, но и я сам теперь развиваться начал, да и в морду ему дать теперь никакие заскоки не мешают. Нет, конечно, в следующий раз я постараюсь не применять ничего опасного для жизни, но, если встанет вопрос или я, или он, сектусимпру я применю без колебаний. Впрочем, Уизли в последнее время поубавил пыл, его девушка ему интереснее, чем я, и слава богу. Будь наоборот, я бы его реально бояться начал. «О, нашел», — сказал я, когда необходимый амулет оказался у меня в руках. «Неплохая вещь, очень хорошо сделана, и мне есть чему поучиться. Быстро закидываю все вытащенные вещи обратно в тумбочку и ухожу. Пора поработать». Выйдя из ванны, Рональд Уизли осмотрел общежитие. Эванс убрал за собой мусор и сам ушел. «Ему же лучше», — фыркнул Рон и стал переодеваться. Как бы ему ни хотелось, но он не мог сейчас поставить Эванса на место. Его бесило, что какой-то придурок сумел разок его ударить, и все почему-то воспринимают это как нечто невероятное. Особенно сам Эванс расхрабрился сильно, будто достиг чего-то. Ладно бы еще на трезвую голову подрались, но нет же. Еще и Генни ситуация совсем не понравилась. «Не лезь к нему, вы же друг друга убьете», — говорит. Но в чем-то она и права, у Эванса никогда не было яиц, чтоб кого-то треснуть и, соответственно, учиться сдерживаться, как нормальные люди, тоже не надо было. Этот отморозок может опять начать раскидываться сектусимпрой, и Рону ведь тоже придется бить чем-то серьезным, просто чтобы сохранить свои кишки на месте. Рон расстраивать подругу искалеченной тушей родственничка не хотел, у нее и так полно проблем, и обременять ее еще кучей своих он не собирался. А единственный способ поставить Эванса на место без такого риска – дуэль, благо Снейп дает такую возможность назати. И, как только декану слизней надоест отрабатывать на том ступе фаи и он снова допустит Эванса к поединкам, Уизли его размажет и покажет всем, где его место. Еще немного, Эванс, и ты на коленях умолять меня будешь о пощаде. Можно было, конечно, организовать что-то такое и своими силами, но времени Рону в последнее время ни на что не хватало. Девушка, квиддич, жизнь внезапно стала такой насыщенной, что втиснуть в график целый антиэвансовский проект было никак. Да и вообще, кто Эванс такой, чтобы Рон так о нем парился? Вот и сегодня тренировка была насыщенной. Это неудивительно. До второго матча с Хаффлпаффом осталось меньше недели, а потому всем нужно выкладываться на все 100% и даже больше. Пусть после ухода из школы Седрика команда барсуков серьезно ослабла, но недооценивать их нельзя, эти типы упорные. Недостаток таланта они компенсируют старанием и выносливостью. Там, где обычные игроки выдохнутся или устанут, эти будут упрямо работать как проклятые. В этом и есть все отличия команд школы. Гриффиндор играет от атаки, и защита всегда была их слабым местом. Пусть сейчас команда частично компенсировала этот недостаток, но даже с таким вратарем, как он, нельзя все и сразу успеть. Слизерин часто полагается на подлые приемы, хитрые маневры, а также благодаря деньгам родителей их метлы всегда быстрее, чем у других. Их частый стиль боя – вывести игроков противника из игры и потом легко обыгрывать команды, у которых слабые запасные. Текущий состав команды откровенно слаб, а уж после ухода Малфоя так вообще стали просто бесполезны. В этом году им явно не везет. Ривенкла, как и полагается факультету умников, они тоже больше полагаются на сложные тактические схемы, многоходовки и использование сложнейших комбинаций. Они хороши именно этим, и в игре с ними приходится очень быстро адаптироваться под новые условия. Хаффлпафф – самая выносливая и защищенная команда. Они слабы в атаке, но прорвать их оборону сложно. Когда у них был Диггери, то могли побеждать ловлей Снитча, но сейчас вынуждены опять полагаться на тактику черепахи, позволяя врагу атаковать и тратить силы. Но Рон не волновался. После того, как он понял, что для того, чтобы быть хорошим игроком, ему не нужны никакие зелья или другие вещи, он осознал, что хорош сам по себе, и приложит все усилия, чтобы стать еще лучше и не подвести команду. Генни отличный капитан, и он нужен команде, так что он будет тренироваться еще больше. О, нужно будет Лаванде подарок на Рождество сделать, нахмурился он. Да, денег у него нет, а потому нужно будет как-то выкручиваться. Была у него мысль поступить, как Эванс, и добыть что-то своими силами, но гордость не позволяла ему так поступить. Не хотел он повторять за этим придурком, поэтому пытался найти другой способ продемонстрировать своей любимой заботу и внимание. Хотя иного варианта и нет, а потому придется поработать следующий месяц. Несмотря на то, что раньше, да и сейчас, Лаванда местами раздражала его, но после матча и переосмысления себя он решил дать ей еще один шанс, и девушка, будто сама понимая, что его раздражает, перестала грузить его, а он же теперь старается чаще мыться и лучше выглядеть, чтобы ее порадовать. Вот сейчас он помылся, затем займется своей работой старосты, которую он честно исполняет теперь, а после пойдет к своей девушке и проведет с ней весь вечер. Главное, к Гермионе успеть, чтобы она не серчала на него. Хотя она в последнее время стала какой-то спокойной и даже на него особо не злится больше. Может, она уже успокоилась и простила меня, возможно, но, может, у нее просто настроение такое. Он уже собирался уходить, как заметил, что-то на своей кровати. А, он подошел и увидел какой-то небольшой сверток. Чертов Эванс со своим мусором. Рон было собирался выкинуть эту фигню, как учуял странный аромат, идущий от этой вещи, какой-то приятный и нежный, да и кажется смутно знакомым. Открыв пакет, он увидел там, о, шоколадные котелки, мои любимые. Обрадовался он, но откуда они тут? Сначала он подумал про Эванса, что тот свой мусор оставил, но это же хороший шоколад, а Эванс вроде как умеет готовить, и он не стал бы разбрасываться едой. Скорее, он бы или сам съел, или отдал кому, или приготовил что-то. Ну, так обычно его мама делала, а она очень ревностно относилась к продуктам питания и старалась не выбрасывать недоеденное, если только оно уже не пропало. Вот Рон и предположил, что котелки, скорее всего, не Эвансу принадлежат, а они. Может, у меня появился фанат? Чуть смутился он, почесав затылок. Хе-хе-хе, кто-то был так вдохновлен моей игрой и решил сделать мне подарок. А вот это приятно. Рональд не надеялся на такой успех, и потому подобная мысль приятно согревала его сердце. Решив, что хотя бы попробует, он взял одну конфету и съел ее. «Вкус неплохой», — хмыкнул он. «Но шоколад, кажется, староват». «Ну да ладно, очень даже». Неожиданно странная волна удовольствия накрыла его разум и унесла сознание куда-то в далекие дали. «Ах, Рамильда, моя любимая Рамильда, я должен найти ее». Выронив пакет со сладостями, Рональд побрел на поиски своей любви. «Отлично поработали сегодня», — сказала Генриетта своей команде. «Будем также стараться, и второй матч мы выиграем с легкостью». «Да», — поддержала ее команда. Народ быстро ушел в замок, а Генни решила немного задержаться, чтобы одной немного попрактиковаться. Когда она осталась одна, то закрыла глаза и сделала вдох-выдох. Воздух из ее легких выходил обжигающе горячим, но не огненным и не вредил ей самой. Когда она открыла глаза, мир для нее стал в разы четче, ярче и краски такие насыщенные, но при этом не кислотно-вырвиглазные. Слух в разы усиливался и позволял слышать щебет птиц вдали. В нос тут же ударило множество запахов, а пальцы, коснувшиеся деревянного древка метлы, ощутили все даже самые маленькие шероховатости на лакированной поверхности. Одна мысль, и все ее чувства обострились, даровав ей невероятные ощущения. «Вау!» – ахнула она, смотря на мир по-новому. «До сих пор не могу привыкнуть. Она уже 2 недели так делает, и каждый раз все как впервые. Ей порой даже не хочется возвращаться к обычному восприятию, настолько красив мир с настолько насыщенным зрением». И Азахар сказал, что это лишь незначительное улучшение, не стоящие упоминания. Настоящие драконы воспринимают мир так, что способны ощущать любое движение в метрах так 20 вокруг. Слух, зрение, обоняние, даже осязание, несмотря на толстую чешую, все это на качественно ином уровне, не говоря уже о способности расширить зрение за пределы обыденного, воспринимая, например, магические потоки. Если раньше ей нужно было концентрироваться, представляя хвосторогу, то теперь стоило лишь закрыть глаза, и образ Кальзаринада сам всплывал в сознании, и драконья магия тут же отзывалась. Как рассказал ей Язахар, чтобы использовать магию драконов, нужно, чтобы в душе остался след дракона. То есть нужно, чтобы образ монстра так сильно отпечатался в сознании, чтобы легко можно было вспомнить, что чувствовал при столкновении. Угин не таким существом была хвосторога, но она очень слабый дракон по меркам Аза, и он решил, что ей нужен кто-то получше, однако не он сам. Это он объяснил так: «Я, дракон клыков, когти, что острее любых других, клыки, что рвут саму душу, и без стоящей чешуи и сопротивления магии, очень быстрая смерть в бою с толковым волшебником, ибо подойти на расстояние удара он просто не даст. И тебе, в отличие от урожденных драконов, до этого самого сопротивления еще расти и расти. Если ты хочешь бросить вызов своему врагу в ближайшие годы, а не через столетие, ты должна стать чем-то большим. Воплощением магии адептов драконьего пламени, драконом драконов», он прервался. «Черт, на смертном языке звучит как-то глупо, тут и слов подходящих-то нет. Ладно, короче, я тебе просто не подхожу как образ, а вот Кальзаринад идеален в этом плане. Потому я и устроил тебе встречу с ожившим воспоминанием моего аватаре. Чуток слишком ожившим, но кого волнует. И вот с тех пор те приемы, что раньше получались с большим трудом, сейчас выходили с невероятной легкостью. Дышать и выдыхать огонь стало так же просто и естественно, как спать или моргать. А вот остальные объяснения ее наставника девушку не особо порадовали. Значит, я обрела силу дракона, уже было обрадовалась Гинни. Нет еще, блин, но ты уже встала на путь обретения. Сейчас ты освоила азы, далее через месяц или два начнутся трансформации, а после займемся боевым применением этого. Погоди, какие еще трансформации? Ты постепенно будешь превращаться в дракона, с ухмылкой заявила Захар. Че-е-е-е-е-е-е, закричала она, я не хочу превращаться в огромную уродливую ящерицу. Ха, уже поздновато отказываться, заржал Драу. Ты уже на этом пути, и никак уже не свернуть. Попытаешься сбежать, и будет только хуже. Но я не хочу становиться чудовищем. Едва не заплакала Гинни. Да никто тебя не заставляет им оставаться, закатил он свои красные глаза. Легко научишься превращаться в человека и можешь хоть всю жизнь так провести. Делов-то. Но если я начну обращаться, то это увидят и правду раскроют. Ее пугала мысль о том, что она ввязалась в такую авантюру и подвергла себя такой опасности, а также обрекла себя на весьма мутные перспективы. Да, она не жалела о своем выборе, но вот убедить остальных в его верности будет сложновато. Сириус закатит скандал, и тетя Меда будет недовольна, заволновалась она. А уж директор что скажет, а что он скажет? И правда, что там может сказать директор, сложно предсказать. Сложнее предугадать, как отреагирует только Луна, но это вообще иной уровень восприятия. Да все в порядке, пожал темный эльф плечами. Просто освой эту вашу анимагию, и будет все нормально. Но я не хочу превращаться еще и в животное. Ты в курицу превратишься быстрее, застонал он, схватившись за голову. Дура, если ты, дракон, твоя анимагическая форма с легкостью может стать человеком. А если начнешь готовиться к тому, чтобы возвращаться в человеческую форму до того, как чешуя полезет, проблем вообще быть не должно. Ха, у Гинни вытянулось лицо. Она еще и удивляется. Асгард один, кого я учу, неужели я сотворю первого слабоумного дракона? И вот с тех пор она не только тренируется в применении этой силы, но вспоминает все, что изучала, когда пыталась освоить анимагию. Эта магия ей так и не далась, но теперь пытаться придется. Гинни пугала мысль о том, чтобы обзавестись чешуей, клыками, рогами и хвостом, хотя крылья иметь хотелось бы. Закончив свою практику, она направилась в замок. Гинни, услышала она позади голос Гермионы. Обернувшись, Генриетта встретила свою лучшую подругу в компании пары людей, которых ей видеть совершенно не хотелось. Гринджер шла по коридору уже в привычной группе с ее родственничком и Паркинсон. Лицо Гарри стало таким же кислым, как у нее самой, А слизеринка ехидно улыбнулась и явно раздумывала, как бы подкрасться, чтобы распустить свои ручонки. «Да, очень милая компания», — со стоном произнесла Генни. «О, любимая, неужели ты скучала по мне?» — состроила невинные глазки Паркинсон. «Тебя мне только не хватало». Гриффиндорка тут же отшатнулась и встала рядом с Гермионой подальше от этой извращенки. «Герми, а ты чего гуляешь? У тебя же вроде какие-то дела были». «Были, но Рон так и не пришел мне помогать», — нахмурилась Пушистик. «Я ждала его полчаса, а он все не явился», — решила пойти в гостиную, и по пути встретила их. «А мы тут ноги разминаем», — ответила Панси. «Гарри же не горел желанием болтать». «Ноги они разминают», — буркнула Гринджер. «Знаю я, что вы там разминаете». «Ну, это ты в курсе всех деталей, которые можно разминать», — дала слизеринка какой-то намек. После этих слов Гермиона и Гарри почему-то покраснели и отвернулись. «А, не понимала Поттер, что это с вами? Хи-хи-хи-хи-хи, ты еще слишком маленькая, чтобы знать, Поттер», — смеялась эта нахалка. Повисла довольно неловкая тишина, которую Генриетта просто не понимала. Гермиона как-то странно пытается на Эванса не смотреть, а тот сам отвернулся, и видно, как его уши горят, что происходит. Но отвечать ей никто не стал. Эти двое молчат, Панси смеется, а Генни переводит взгляды с одного на другого. Где-то на периферии сознания заржал Лазахар, но и он не стал ничего ей объяснять. «У-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а

но чтобы вот так себя повести, это было чем-то диким и странным. «Тише, тише, все хорошо», — пыталась успокоить страдающую Гермиона, приобняв ее. «Что именно случилось?» «Хы-хы-хы, я встретила его в коридоре», — начала Браун. «Думала, он к тебе пошел, но он гулял по этажам и заглядывал в каждую дверь. Я подошла к нему, и он сказал, что ищет свою любимую Рамильду. Ах-а-а, а когда я сказала, что это я его девушка, он оттолкнул меня и сказал, что я ему не нужна и он ищет свою любовь. А-а-а, а вот это уже было чем-то по-настоящему странным. Рон может повести себя чудно или даже грубо, но это слишком не характерно для него, Рамильда», — сказал до этого молчащий Гарри. «Хмммммм, а-ау». Все посмотрели на него с немым вопросом. «Кажется, Уизли наелся любовного зелья», — сказал Эванс. Лаванда тут же замолкла и посмотрела на него. «Перед первым матчем ко мне подошла Рамильда и подарила шоколадные котелки. Я так офигел от этого, что не задумываясь принял подарок, но, опасаясь какой-то подлянки, есть не стал и убрал в тумбочку. И вот сегодня я свои вещи перебирал там и, похоже, оставил пакетик с конфетами». «Что, с чего это Вейн тебе такие подарки делать стала?» – удивилась Панси. «Сам не знаю», – пожал он плечами. «Просто подошла и неожиданно протянула кулек с шоколадками. Ты меня предупреждала, что кто-то может попытаться полезть ко мне, вот я ничего есть и не стал. Теперь все становится ясно. Это тогда объясняет все и...» «Так значит, Бон-Бон не бросал меня?» — с надеждой в голосе произнесла Лаванда. «Бон-Бон, я должна найти его и...» «Так», — резко подала голос Генриетта. «Гермиона, уведи Лаванду в гостиную. Скоро вечер, и лучше не гулять, и мою метлу заодно возьми», — протянула она свой транспорт. «Бегать по школе с метлой как-то неудобно будет, а я пойду и найду Рона». «Я с тобой», — неожиданно сказал Гарри. «Сама справлюсь», — огрызнулась Поттер. «Не ворчи, а лучше пошли. Гррррррр. Так, у меня кое-какие дела образовались, потом поговорим», — сказала Панси и куда-то направилась быстрым шагом. «Делать нечего, а потому придется терпеть родственничка рядом с собой». Ей не хотелось к нему приближаться, но сейчас он и правда мог бы помочь. К тому же он отчасти виноват в текущей ситуации, а потому пусть отрабатывает. Решив, что найти друга сейчас важнее, они побежали на поиски. Один Асгард, также известный, как и бог-прародитель драконов. Глава 61. Удачные обстоятельства. «Так, все достал», — тихо произнес Драко, прикрывая небольшой сверток в руке. Если бы он мог, он бы уменьшил его и убрал в карман, но содержимое там настолько хрупкое, что оно могло повредиться или сдетонировать раньше времени, что было неприемлемо. Малфой много времени убил, чтобы сделать эту штуку, причем сделать ее незаметно. Да, у него была возможность просто попросить необходимое, но он не решился привлекать свою дорогую, но поехавшую после Азкабана тетушку Беллу к решению этого вопроса. Драко не хотел лишних жертв, а вот мамина сестра могла или случайно, или специально подложить ему не то, что было нужно. Так что пришлось все делать самому. Драко был не самым хорошим зельеваром, но свои отлично он получил заслуженно, пусть никогда этой дисциплиной особо не увлекался. Сделал все правильно, и теперь осталось доставить подарок нужному адресату. И тут возникает проблема, ведь Альбус Дамблдор не тот человек, которому можно легко и незаметно подкинуть подобную вещь. Он уже пытался сделать нечто такое через ту Гриффиндорку, но все вышло не очень хорошо, а потому теперь нужно действовать иначе, и кое-какой план у него был. Через неделю у нас будет второй матч по квиддичу. Если я подкину это на трибуну учителей, то все должно получиться. Вот только учителя люди опытные и сильные, могут вовремя среагировать, но для выполнения плана и не нужно, чтобы все там сработало, главное, чтобы все запаниковали. Драко все еще верил, что ему поручили не убивать директора, а правдоподобно покушаться на него, чтобы отвлечь внимание от шкафа. Ладно, стоит поторопиться в гостиную. Скоро уже закат, и оставаться вне безопасных мест нежелательно. В школе завелась ужасная тварь, и через письмо от мамы, ему удалось узнать, что именно он впустил сюда. Драко приходил в неописуемый ужас от мысли, что из-за него могут погибнуть все тут. Он-то не хотел массовых убийств, но существо, подобное зовущему во тьме, явно могло их всех погубить. Да, ему сказали, что темный лорд контролирует это существо и оно нужно только для того, чтобы убить Поттер, но самому Малфою от этого было не легче. Пусть сама зазнайка Поттер ему не нравилась, но он не хотел бы ее смерти. Все же пусть она и дура, но именно она вдохновила самого Драко на саморазвитие и была ему достойным соперником. Так что ситуация и правда была не очень хорошей, но он сам поделать ничего не мог. «Рамильда, где ты, любимая?» — послышалось в коридоре. Драко вздрогнул и тут же убрал сверток за спину, а затем увидел, как, слегка шатаясь и с очень дебильной улыбкой на лице, по коридору шел шестой Уизли. Друг Поттер двигался, будто в каком-то танце, и проверял каждую дверь перед собой, и постоянно кого-то звал. «Рамильда, моя любимая Рамильда», — говорил рыжий. Они поравнялись. «Ты чего творишь, Уизли?» — шокированно спросил слизеринец, смотря на него. «Я ищу свою Рамильду», — заявил тот. «Ты не видел мою любимую?» «Ай-яй-яй», — немного завис Драко. В голове тут пришло осознание происходящего. «Да его же любовным зельем обработали», — хмыкнул он, смотря на затуманенные глаза. Все признаки налицо, он прервал на миг свои мысли и затем подумал о другом. «А эта идея?» В голове тут же возник один план, который показался Драко вполне себе неплохим. Обычная Гриффиндорка вряд ли смогла бы получить аудиенцию у директора, а вот один из дружков Поттер. «Так ты не видел ее?» «Видел», — тут же сказал Драко. «Идем, я покажу тебе, где она». «Ах, Рамильда, я иду к тебе». Найти Рона без карты мародеров, что осталось у Гинни в общежитии, оказалось той еще задачей. Им пришлось оббегать несколько коридоров в поисках друга, но пока никаких успехов не получили. Гинни сильно волновалась за него. Любовные зелья – вещь опасная и может принести очень много бед, но это не было бы такой проблемой, если бы в школе после заката не появлялась одна смертельно опасная тварь. Пусть зовущий с Хэллоуина себя никак не проявлял, но Гинни знала, что призрак просто выжидает и ждет своего момента, чтобы напасть, и это будет даже похуже Василиска. Никакие чудесные совпадения не помогут. Зовущий во тьме убивает наверняка и делает это особенно ужасно. Девушка читала о событиях во время эпидемии чумы, ей Сириус прислал сведения, но даже так непонятно пока, как подобное существо побеждать. Сейчас вся надежда на директора. Надеюсь, он не заставит меня с этим справляться, вот этого не хотелось бы. После той встречи Гинни не горело желанием вновь переживать то же самое, по крайней мере, пока она не освоит драконий огонь, который мог бы это уничтожить, но Ос сказал, что ей нужно время, чтобы всему научиться. Гинни бежала по коридору и, встречая каждого ученика, спрашивала, не видел ли тот Рона, но пока никто помочь не мог. Позади, не отставая, двигался Гарри, и по какой-то причине он еще не выдохся и не уступал ей в скорости. Она на секунду посмотрела на него. С ним что-то не так, ей было сложно сразу сказать, что в ее родственничке изменилось. Они вместе не бегают, а в спортзале занимаются в разное время. Единственные моменты, когда им приходится точно бывать рядом, это во время уроков, или когда он отдает ей очередной недельный пирог. И вот сейчас, когда Гинни бежала рядом с ним, ей казалось, что она видит что-то знакомое, но пока не могла понять, что. Может, у меня уже глюки начались, возможно, а потому она решила подумать об этом позже и сконцентрироваться на поисках друга. Выбежав в очередной коридор, она увидела вдали знакомую рыжую голову. Рон. Тут же узнала она друга и ускорилась. Поттер и Эванс быстро настигли Уизли. Рон, стой. Она подошла к нему. Тот будто в тумане шел вперед и ни на что не реагировал, лишь бормотал себе под нос. Рамильда, я иду. Ро, эй. Возмутилась она, когда Гарри резко дернул ее за руку. «Ты чего? Посмотри на его руку», — указал он. Девушка опустила взгляд ниже и только сейчас заметила, что ее рыжий друг что-то нес в каком-то бумажном пакете. «Ау», — поняла она, — «все повторяется, и в прошлый раз им просто повезло, что они вовремя среагировали, и сейчас так, может, не повезли. Я отвлеку его и приготовлюсь защищаться, а ты выбивай сверток», — сказала она. Родственничек молча кивнул, не став спорить с ней. Гинни подбежала к другу и встала на его пути. «Рон, очнись, это я, Гинни», — сказала она, привлекая его внимание. «Я должен найти Рамильду, она ждет мой подарок», — сказал он. Выглядел Рон не так, как обычно выглядит под любовным зельем. Видать, кто-то приложил его конфундусом и внушил куда-то отнести это. Может, в обычном состоянии он и сумел бы сопротивляться подобному, но сейчас он мало что мог бы. Неожиданно пакет в руках Рона вспыхивает защитными чарами, которые не дали Гарри вырвать его из рук. Уизли тут же достает свою палочку. Гинни не стала больше ждать и кинулась в атаку. Ударом руки ей удалось выбить палочку из рук Рона, но тот сразу же ответил ей своим ударом с ноги прямо в невовремя выставленный противо. От силы атаки девушку откинула назад. «Черт, он в таком состоянии может применять усиленный удар», — осознала она, что именно ее сбило с ног. Она сама учила друга этому приему, и он отлично его освоил, пусть и редко занимался отработкой. Вот ей теперь это и аукнулось. Меж тем Уизли кинулся на Гарри, явно собираясь и против него использовать все, что умел. «Бери», — попыталась она предупредить родственничка. Но тут сам Гарри выставляет жесткий блок рукой и каким-то образом отводит атаку. Вдох. Изо рта Гарри на миг вышел пар, и он следующим быстрым и смазанным движением отшвыривает рыжего от себя. «Что? Это же дыхание!» — осознала она. «То, чему меня учил Лос. Гарри тоже им овладел. Равно чему ты удивляешься?» — хмыкнула Захар в сознании. «Монахи всегда были лучшими в медитативных техниках. Неудивительно, что у них их тырит все, даже такие, как я, кто к Кине имеет никакого отношения. А Гарри это зачем? Равно он как раз имеет отношение. То, как он отбивает лучи своим колдовским щитком, практически один в один базовая техника отбивания стрел, знаешь ли, без Ки такое мог бы провернуть только мастер меча, на какого твой братишка не тянет. Да откуда он этому научился? Равно догадайся с трех раз. Все же ничего, кроме самых основ он не использует, мало ли где мог навостриться». Голос Дроу так и сочился сарказмом вперемешку с презрением к ее интеллекту. Видать, он научился этому оттуда же, откуда и узнал о зовущем. Как всегда, ничего не понятно, но отвлекаться нельзя. А вот это на мгновение шокировало девушку, и она не сразу сообразила, что происходит. «Черт!» — выругался Эванс. «Гинни, пакет!» Очнувшись, она сразу же поняла, что сейчас будет, и действовала так быстро, как только могла. «Противототалум!» Применила она заклятие на Роне, который отлетел в сторону, выронив сверток. Защитный барьер тут же окружил его, и если будет взрыв, то он должен будет его защитить. Хоть как-то, сам же Гарри с помощью редукта выбивает ближайшую дверь в заброшенный класс, и в последний миг им обоим удается туда запрыгнуть. Взрыв. Позади рвануло, но вместо ударной волны, как в прошлый раз, или очень громкого шума, послышался очень неприятный шипящий звук. Упав, они обернулись и увидели распространяющееся фиолетовое облако, которое тут же заполонило все пространство вокруг них. Они моментально применяют чары головного пузыря и защищаются от возможного яда. «Рон!» — крикнула Гинни. «Винтус!» Заклятие ветряного сглаза тут же ударяет в облако и сносит его, попутно выбивая стекла из окон и вытягивая отраву. Через пару секунд коридор был полностью очищен, а потому они кинулись к Уизли. «Рон, держись!» Защитный барьер был направлен на возможный физический урон, а вот ядовитого тумана никто ожидать не мог, потому ее чары и не смогли защитить ее друга. На глазах Генерон начал стремительно стареть. Его волосы поседели, лицо покрылось множеством морщин, и сам он начал усыхать и вскоре потерял сознание. «Старящий газ», — хмыкнул Гарри, — «он делает тело старым и дряхлым, знаю». На его основе было придумано старящее зелье, известная штука, которая может временно состарить тело, сделав человека или старше, или совсем стариком. На четвертом курсе Фред и Джордж пытались с его помощью пройти защиту, чтобы бросить свои имена в кубок огня. У них ничего не получилось, и они потом еще до конца дня ходили в виде двух пенсионеров. Скорее, его нужно доставить в больничное крыло. Они подняли магией Рона и потащили его к мадам Помфри. Мы стояли в больничном крыле и смотрели, как колдомедик занимается Уизли, водя палочкой вокруг, давая ему всякие зелья. Да, выглядел рыжий, но уже не совсем рыжий, неважно. Все же старящий газ вещь неприятная, пусть и не смертельная. Хотя после такого все равно не сможет сопротивляться и будет легко убит. Похоже, тот же самый человек, что внушил Кати Беллу отнести тот сверток директору, случайно нашел и Уизли, обработал его конфундусом и еще чем-то, затем повторил трюк. Не знаю уж, зачем он так поступил, видать, просто удачный момент подвернулся, и он решил его использовать, но все вышло так. Я думал, мне удастся манящими чарами вырвать эту вещь из рук рыжего, но тот тип явно учел такой вариант и защитил бомбу от манящих чар. Моя ошибка. Стоило догадаться, что все так и будет. Затем рыжий попытался применить магию, но Генни выбила его палочку, а удары арканы от него никто не ожидал, но мои собственные тренировки все же не проходят зря, и пусть я не совсем понял, как именно защитился, но дыхательная техника действительно помогает. Одно то, что я сумел не отставать от Генни и бежать все это время, а потом еще и защититься, уже о чем-то свидетельствует. Кажется, я немного стал сильнее, как там говорилось. Попытался вспомнить я туманные слова в моем сознании. Если уметь правильно дышать, то никогда не устанешь и можно танцевать вечно. Да, кажется так. Вот я все это время и учился дышать, а правильное дыхание и контроль собственной магической силы позволил мне не выдыхаться в течение часа бега, хоть и приходилось концентрироваться и не отвлекаться. Ничего, еще научусь делать все и сразу. Это маленький, но успех, что приятно. Зачем было нести директору подобное зелье? Спросила Генни, смотря, как лечит ее друга. Профессор Дамблдор и так стар, а если к этому добавить такое зелье, пожал я плечами. Самое забавное, что только такому старику, как директор, это и опасно, а вот никто другой от этого бы не умер. Пострадать, как Уизли, мог, но не умер. И снова странное человеколюбие от террориста. Что бы он ни делал, он явно не хочет гибели посторонних и всячески пытается избежать возможных смертей. Сначала защитный амулет, а теперь зелье, что смертельно только очень старым людям, а никого старше Альбуса Дамблдора в школе нет. Вскоре мадам Помфри закончила с Уизли и подошла к нам. «С мистером Уизли все будет хорошо», — сказала она. Генни облегченно выдохнула. «Однако в кровати он должен будет провести как минимум неделю. Пока мы снимем эффекты зелья и пока он поправится, может пройти некоторое время. Главное, что он жив и будет здоров», — чуть улыбнулась сестра. «Идите лучше в гостиную, скоро наступит вечер, и вам лучше не задерживаться тут». Мы послушно покинули больничное крыло и двинулись в общежитие. Некоторое время мы шли молча, а затем Генни резко остановилась. «Черт, если Рон не может сражаться, то у нас нет вратаря на будущий матч. О, а вот это проблема. У них же игра скоро, но теперь все будет в разы сложнее». «Мне жаль», — сказал я. «Я тут помочь не могу». «Ага, даже если вдруг Генни решит, что я должен отдавать долг за этот прокол, я все равно играть не умею. Может, летать у меня и получается, но быть вратарем нужно уметь, а квиддич вообще не мое». «Ты бесполезен», — зарычала она. «Придется брать в команду Кармака. Соболезную». «Да, им очень не везет». Трейси Дэвис двигалась в сторону своего общежития и размышляла над последними новостями. До нее дошел тут слух, что по школе бегает спятивший Уизли и ищет свою любимую Рамильду. Не нужно быть гением, чтобы понять, в чем тут дело. Похоже, эта идиотка провалилась во всем. В начале месяца Трейси узнала, что у Рамильды Вейн есть при себе любовное зелье, а потому она решила использовать эту дуру в своих планах. Заключив с ней пари, она замотивировала ее подкинуть Эвансу шоколад, но тот есть его не стал. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Дэвис просто начала прикидывать, как прощупать изменившуюся Панси другим путем, а тут всплывает подобное событие с Рыжим. Видать, нашел тот шоколад и поехал крышей. Ох, сплошные неприятности вокруг, покачала девушка головой. Ну да ничего, я уже придумала, что мне делать, и скоро мопсиха получит свое. Главное, сделать все чужими руками, чтобы... Привет, Трейси, послышался жуткий шепот за спиной. На ее плечи легли чьи-то холодные руки. Дэвис тут же застыла, ощутив странную опасность, и холодок пробежал вдоль ее позвоночника. Девушка медленно повернула голову и столкнулась с золотыми глазами, в темноте смотрящими на нее вертикальными зрачками. Увиденное заставило сердце уйти в пятки. Неестественный страх окутал шестикурсницу, когда Панси Паркинсон встала за ее спиной и ласково улыбнулась, будто смотря внутрь ее души, как удав смотрит на мышку, которую сейчас проглотит. «Я тут только что болтала с Рамильдой, и она поведала мне, кто замотивировал ее на подобную глупость», — говорила Панси сладким, почти шипящим голосом, в котором отдавались металлические нотки. «Ты очень нехорошо поступила, моя дорогая Трейси. Панси, я могу все объяснить», — промямлила Дэвис. «Я... ЦСС...» Пальчик коснулся ее губ. «Не нужно ничего говорить», — улыбка из доброй стала шире и еще более страшной. «Я все понимаю. Если ты соскучилась по моему вниманию, могла бы и сказать, зачем же прибегать к таким мерам. Ну, ничего, сейчас ты получишь свое вожделенное наказание, плохая девчонка. Нет-нет, не надо, Пава. И-и-и-и-и». Глава 62. Старшая сестрица. Новый день в Хогвартсе начинался как обычно, разве что снега на улице прибавилось, и определенная прохлада в школе начала все явнее ощущаться. Хогвартс – замок волшебный, но очень старый, и когда его создавали, то, увы, продумали не все варианты, потому замерзнуть в этих стенах можно было довольно легко. Нет, тут не было откровенного холода, льдом все не покрывалось, а снег не проникал внутрь здания. Но вот вне спаленной в гостиной не просто так постоянно топили камин магическими дровами. Основатели при закладывании этого замка внесли очень много действительно революционных на то время инноваций, как, например, водопровод и продвинутая канализация, что по прошествии лет лишь дорабатывалось, но вот про отопление вспомнили, только когда началась зима. Все же строительство с помощью магии действительно быстрое, вот и не уследили слегка. Потом, разумеется, попытались исправить и как-то дополнить, но вскрывать всю магическую рунную систему никто не хотел, чтобы вплести утепление. Вот и получалось, что реально тепло было только в кроватях учеников, прохладнее в общежитиях, а в гостиной все отапливал камин. И до этого большая нелюбительница холода Генриетта Поттер сейчас вообще хотела накинуть на себя еще парочку одеял и не покидать тепла, но опять же, увы, сегодня матч по квиддичу, и нужно подниматься. «Чую, день будет тот еще», — вздохнула она. После происшествия с Роном ситуация для команды стала довольно неприятной. Рон, отличный вратарь, великолепно отыграл свой первый матч, но вот замена ему вышла довольно паршивой. Нет, Кармак Маклагдин, вратарь, не хуже Уизли, а может и лучше, но вот как человек он полное дерьмо, которое Гинни с трудом терпела. Болтливый, самоуверенный, наглый и дико тупой павлин, рядом с которым Локонс смотрелся бы бледно. У Локонса хотя бы был какой-то инстинкт самосохранения, а вот у этого идиота его будто не было. Потому он постоянно влезал в моменты, когда Гинни обсуждала планы и стратегии, пытаясь отнять у нее место капитана, и все время всем действовал на нервы, поучая и раздавая команды. Единственная причина, почему она еще не сломала ему все конечности, была в том, что другого вратаря у них просто не было, а на эту роль всегда мало людей претендовало, так что приходилось терпеть. Ох, найду я того урода, из-за которого Рон в больничное крыло угодил, оторву ему все, что только можно. Ничего, сегодня будет последний матч в этом полугодии, и до весны можно Кармака вообще не видеть, а если он еще и пару мячей пропустит, то можно с чистой душой посылать его в пешее эротическое путешествие. Поднявшись с кровати, она отправилась было в ванну, как в комнату пришли. «Здорово, мелкая!» – прозвучал веселый знакомый голос. «Нимфа!» – обрадовалась Гинни. Она не ожидала сегодня увидеть Нимфодору, да и вообще не рассчитывала, что ту отправит дежурить в школу. Розоволосая девушка-метаморф, как обычно, была обряжена во все что угодно, но только не в униформу Авроров. Облегающие джинсы, свитер под кожаной курткой и гриндерсы на ногах. Гинни порой задавалась вопросом, как нимфа не мерзнет в таком легком костюме, но тут или магия метаморфа работает, или таинственные женские чары, в которых она ровным счетом ничего не понимала. «Рада тебя видеть, малышка», — улыбалась нимфа Доротонкс. «Ты чего не написала, что дежурить будешь? У нас там типа секретность высокая», — закатил Аврор глаза. «Да и сюрприза не получилось бы. Я хотела прийти на твой первый матч, но меня не отпустили. Хе-хе, ну ладно, на второй, зато попадешь». Генриетта была очень рада видеть нимфодору. Та была ей фактически старшей сестрой, ведь росли они вместе и имеют просто прекрасные отношения. Генни никогда при Сириусе не называла нимфу сестрой, а тетю Меду – мамой, но всегда считала именно их своей настоящей семьей, так как своих родителей она не помнила. Она и к бродяге также относилась, но тот все же был слишком зациклен на Поттерах, а расстраивать его она не хотела. «Ну, рассказывай, как твои дела тут?» Сестра присела на кровать. «Ой, да сплошные проблемы», – застонала Поттер. «Что ни день, то очередные неприятности. Мир будто сговорился меня добить и теперь постоянно мучает». «Да, я слышала про Рона», – покачала головой Тонкс. «Справитесь, надеюсь. Нам пришлось взять другого на роль вратаря, и лучше бы мешок картошки привязали вместо него. Он, по крайней мере, не болтал бы как попугай с дудкой в заднице». «Ха-ха-ха, да у вас там весело. А что у тебя за терки с Гарри? Ой, не напоминай мне о нем», — заскрежетала Генни зубами. «Этот придурок успел за эти месяцы уже несколько раз выбесить меня. Сначала я пыталась предупредить его не связываться с этой Паркинсон, так он меня послал куда подальше. Потом я не дала ему в Азкабан залететь, когда Рон с ним подрался, так он меня еще во всем обвинил. А уж, ну-ну-ну, не злись», — нимфа приобняла ее. «Не бойся, я на твоей стороне. Только ты и мама на моей стороне», — опустила девушка голову. «Ладно-ладно, малыш», — погладили ее по голове. «Не волнуйся, угу», — Генни шмыгнула носиком. «Мир постоянно против нее, несмотря на то, что она для всех делает. Эх, мне нужно собираться. Матч через 2 часа, и нужно подготовиться». «Хорошо», — Тонкс поднялась. «Как закончу обход школы, обязательно приду поболеть за тебя. Буду рада. Не одолжишь мне пока карту мародеров?» «Конечно, бери». Взяв карту, сестра убежала по своим делам, а Генни отправилась собираться. «Пляси донте го, ивант йоу тустай, ем бигдинг йоу, пляси, пляси донте лявихире, и донте вант йоу тухати форал пхе хуртхат йоу фиил, пхе ворлд ис юст илусион тринг точинги йоу, вейн венатион, илусион». Музыка играла в моей комнате и задавала приятный ритм работы, да и приятно дополняла движение. Руки аккуратно выводили руны на металлической поверхности с помощью маленького молоточка и чекана. Некоторые маги предпочитают все вырезать палочкой, но, чтобы так филигранно и тонко работать магией, нужно очень четко представлять себе конечный результат, а потому я лучше буду действовать по старинке, руками. Это к тому же просто приятно. Нравится мне такая работа. Что я сейчас делаю? Все просто. Я спасаю свой рассудок от разрушения, которое мне грозилось устроить Панси. Суть в том, что начались холода и в подземельях Слизерина становится особенно прохладно, а потому замерзающая Паркинсон пришла ко мне с просьбой согреть ее. На логичный вопрос, как мне это сделать, она предложила или подвинуться в кровати, или сделать ей обогреватель. Пришлось делать обогреватель, потому что просто так она с моей шеи не слезет и в любом случае получит свое. На мой другой вопрос, а чего она обогреватель не закажет, девушка посетовала, что ее карманные финансы ограничены, а родители все еще обижены на нее за непотребное поведение и ждут с ремнем в руках возвращения дочери на рождественские каникулы, вот и приходится ей просить помощи у меня. Ну и получается, что сейчас я сижу и делаю ей обогреватель, а слизеринка валяется на моем диване, читает журнал и хрустит чипсами, которые я вчера сделал. «Вкусненько», — улыбалась Панси. «С паприкой весьма ничего так, получше, чем сырная. Это дело вкуса», — пожал я плечами, не отрываясь от работы. «Все же не зря я решила закупать продукты», — гордо вздернула она носик. «Именно поэтому денег у тебя не осталось», — покачал я головой. «Тебе нужно лучше распределять финансы и не работать с перекупщиками». «Да, я сглупила. Панси тут недавно решила, что раз она ест за мой счет, то надо бы какой-то вклад делать в общее дело, вот и решила закупить продуктов, которые я буду готовить. Не знаю, с чего такая идея ее посетила, но я был в целом не против, а то неудобно у домовиков брать еду, а я пока не разобрался, как заказывать продукты по почте. Беда лишь в том, что Панси тоже не разобралась и закупилась по завышенным ценам и влетела на все свои карманные деньги. Нет, продукты она купила хорошие и в достаточном количестве. Картошки нам надолго хватит, я даже часть, вот, на чипсы пустил, но попалась она весьма глупо, и сама понимает это, а также готовит какую-нибудь пакость тому, кто ее напарил. Ну, удачи ей, я в подобном участвовать не собираюсь. Так, вернемся к обогревателю. Серебряную основу удалось сделать достаточно быстро, а теперь нужно было аккуратно вырезать нужные руны, а также прицепить к нему накопитель, который я сделал из кусочка горного хрусталя, который нашел вчера в выручай комнате. Принцип работы такого обогревателя будет весьма простым. Панси будет своей магией напитывать камушек, и тот в течение ночи будет поддерживать в ее комнате оптимальную температуру, не самую лучшую, но хоть мерзнуть по утрам не придется. Подобную штуку я бы и у себя в общежитии сделал, но я там живу не один, и радовать окружающих мне не особо хочется. Вот скинутся они мне на работу, вот тогда и сделаю, а быть бесплатным рабочим я не собираюсь. Кстати, а что ты сделала с Дэвис? Оказывается, этот Рейси Дэвис подговорил Рамильду дать мне любовное зелье. Я думал пойти и поговорить с этой слизеринкой, но на следующий день после тех событий эта девица выглядела какой-то напуганной и дерганной. Она очень тихо сидела за столом и даже дышать в сторону Панси боялась, а стоило той пройти мимо, как несчастная густо краснела, а затем убегала. Ох, что я только с ней не делала, улыбнулась Паркинсон. Скажем так, я наказала плохую девочку, и теперь она будет хорошей. Я даже думать не хочу, что именно она с ней сделала. Учитывая, какая Панси извращенка, все могло дойти до жаркой ночи в постели. Тук-тук-тук, в дверь неожиданно постучали. Мы с Панси переглянулись. К нам тут обычно никто не заходит. Гинни и Гермиона могут войти спокойно, а остальные или не знают, где я обитаю, или не придут, так как будут посланы по известному маршруту. Ну, волноваться в любом случае нет смысла, а мы следы нашей деятельности хорошо спрятали и замаскировали. Открываю дверь, и к нам тут же вваливается розовый вихрь. Хей, привет, мелкий. Веселый голос Нимфодора легко заглушил музыку. О, привет, Нимфодора, удивился я. Это же дочка тети Меды, практически старшая сестра Генни и Аврор. Как всегда, из одежды на ней что-то панковское, а волосы будто стали еще более насыщенного розового оттенка. «Я нимфа, Дора или Тонкс, мелкий», — буркнула она, но никак не все вместе. «Да уж, помню, Генни когда-то, когда мы еще не были в ссоре, рассказывала, что раньше Нимфодора вообще свое имя ненавидела, предпочитая, чтобы ее звали по фамилии, но одна беспардонная мелочь ее затыкала таким красивым именем, и она была вынуждена пойти на компромисс. Генни этой победой гордится не меньше, чем кубком Квиддича на третьем курсе. И какими судьбами? У меня дежурство тут, буду пару дней здесь находиться, вот после обхода решила навестить», — ответила она. «Не хочешь обнять меня?» С этими словами она увеличила свою грудь, как и в прошлый раз. «Я хочу, можно», — подскочила Панси, с большим интересом смотря на выросший пятый размер. «И вообще Гарри этим не соблазнить, ему нравятся попки». «О, это я тоже могу сделать больше». «О, Мерлин, их теперь двое», — застонал я, осознавая, что поток пошлых шуток и извращенных намеков теперь станет только сильнее. «А ты, наверное, его подружка Панси», — обратила нимфа на слизеринку. «Да, я», — закивала та. «Он тебя уже облапал? Дважды». «Эй», — возмутился я. «Второго раза я не помню». Тут же замолк я, когда понял, что попался на развод. Я только раз ее за зад ухватил на той пробежке, да и то случайно. «А-а-а-а-а-а-о, неплохо у вас тут дела делаются», — Тонкс потерла руки, явно предвкушая много веселья. «И кто из вас по очкам лидирует, ты или Гермиона?» «Пока Гермиона, по крайней мере, ей он делает романтические предложения, а меня даже в углу зажать, и то не решается», — с наигранной досадой ответила Паркинсон. «А ты откуда узнала, что между ними? Все же Гермиона-то особо не болтает, зато она так красноречиво молчит и краснеет. И что это за романтические предложения? Извини, подруга, мои чувства так-то и голода не дают мне раскрывать подробности. В большей части – голода. Представь, парень посмел добиваться моего молчания, шантажируя меня едой. Охо-хо-хо-хо. Похоже, ты уловил суть семейных отношений». «Да, Гарри, правильно, надо добиваться желаемого любыми средствами. Мне вот теперь жутко интересно, «Что это такое вы с Герми скрываете?» Я молча отступил к двери. «Просто не втягивайте меня в это. Как бы ты его ни пытала, помни, он должен остаться в состоянии готовить. Ничего, я и из пушистика все вытяну. Главное, теперь я знаю, что есть что вытягивать. Поделишься, а то я не в курсе всего. Обязательно. Ты случаем не моя потерянная в детстве сестра? Как найду у себя родимое пятно в форме слона, станцуем про это и споем». Эти двое быстро подружились и загорелись неким пламенем общего извращенного настроя, а я пока тихо продвигался к выходу, чтобы спасти свой рассудок от двойного удара этих сестер. Да уж, узы братства и верности могут выковаться в бою, а могут создаться между двумя извращенцами, обожающими пошлые шутки и смущать окружающих. «Стоять!» — крикнула нимфа. «Куда это ты собрался?» «В туалет!» — попытался выкрутиться я, когда эти две стали обходить меня с разных сторон и явно не планировали отпускать. «С тобой пойдем!» Я сглотнул. «Кажется, мне конец. Они меня замучают до смерти. Собирайся лучше, нам нужно идти», — сказала нимфа. «Куда это идти?» Напрягся я. «На стадион. У Гинни сегодня второй матч, а потому мы, как ее семья, должны поддержать ее. Спасибо, мне туда как-то не хочется». «Ничего», — улыбнулась Аврор, и ее волосы стали краснеть. «Сейчас захочешь». В их руках появилась веревка. Глава 63. Негатив. Ту-ту-ру, ту-ру-ру-ру. Мурлыкала нимфодора, идя по коридору. Настроение у нее было просто прекрасным, а бросаемые окружающими недоуменные взгляды только веселили. «Все же не каждый день видишь такую красотку, как она, которая еще и будто под конвоем ведет за собой очень хмурого парня, за которым, хихикая, двигалась слизеринка. Да, компания у них та еще и сразу же привлекает к себе внимание. Раньше Тонкс не нравилась, когда на нее все пялятся, она ведь метаморф, и многие считают ее какой-то неведомой тварюшкой, но со временем ей стало плевать на мнение всяких недалеких личностей, она приняла себя такой, какая она есть, и стала лучше. А постоянные тренировки и обучение в Аврорате окончательно выбило из нее всякие комплексы и глупости, сделав девушку лучше и сильнее, чем она была. «Если бы я была такой же смелой раньше», — мысленно вздохнула она,